Дорогая молодежь, в заключение первого дня мне хотелось еще раз осветить вопрос, а для чего приходил наш Господь Иисус Христос на землю? Если это понятно, и душа это приняла всем сердцем, я думаю, что естественно даже просто по-человечески сказать «Спасибо тебе, Иисус». Друзья, если мы оценили Христа, то это невольно, это так глубоко может выразиться в простых словах, но в сердечном таком благорасположении к нашему Спасителю. Спасибо тебе, Иисус. А кто еще до конца не оценил, дорогой друг, еще раз задумайся. Ведь Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус Христос пришел не к праведникам, а к грешникам. И ты такой. Иисус Христос пришел, чтобы дать мир, чтобы жить с избытком, чтобы радость у тебя в сердце. И такая полнота была, потому что если Сын освободит, то истинно свободен будешь. Знаете, Его усердие, Его старание нашего Спасителя, оно неоценимо. Пытались апостолы разными словами, пытались ученики это показать. Иоанн говорит, руки наши осязали. Петр говорит, что мы видели это на Святой Горе. Это невозможно обрисовать и отобразить. Какой-то где-то художник это нарисовал, и люди перед картиной склонялись. А Петр, апостол Павел, один раз проповедовал и говорит им, о, как счастливы вы были! Перед вами был Христос как бы распятый, вы бы готовы были очи свои отдать. То есть они в такой восторг пришли от проповеди апостола Павла. А если кто и увидел, когда он ходил на земле, если до конца оценить все старание и усердие нашего Спасителя, если хоть чуть-чуть пойти занавес этой земной жизни и оказаться в небесных рассуждениях, в этом плане небесном, о, душа наша не выдержит. И это всего лишь капли и какие-то крохи. Вот здесь мы находим в Священном Писании, чтобы увидеть, что сделал для нас Спаситель. Петр даже предлагает не золотом тленным, и не серебром вы искуплены от суетной жизни, преданного вам от отцов. И многие и другие стараются хоть как-то аллегории, притчи, сравнений, многие сокровища предоставить для нашего сердца, чтобы хоть чуть-чуть мы могли оценить кровь Христа, Его жертву, Его старание, усердие, но невозможно на весы что-то положить. Друзья, Христос – это такая величина. Для чего же Он приходил, дорогой друг? Дорогая молодежь, я бы хотел, чтобы наше молодежное общение, оно еще раз поставило огромную четкую печать на нашем сердце. Христос приходил для тебя. И Его труд, Его усердие, оно неоценимо. Сможешь ли ты все это отдать или возместить? Никогда. Но хотя бы капельку Господь ждет от тебя. Хотя бы спасибо. Хотя бы ясность ума и понятие в этих вопросах. Вот что Господь ожидает в нашей взаимности. В одном месте Лука сказал так. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Да, это следствие многих исследований. Он очень внимательно смотрел на жизнь Иисуса Христа. Он проверял, спрашивал. Он такой был человек. И он понял, что Иисус Христос заложил глубокое основание. У него было что сделать. И он это делал. Как-то я стоял на перроне. Ждал свою электричку. И вот смотрю, откуда-то, ну вот, земля выкидывается. Вот, вот так порция за порцией взлетает так и ложится на край ямы. Я думаю, интересное дело. Я прошел через рельсы шпалы, вот, и между путями заглянул туда. Заглянул. Большая яма. Такая где-то 2,5 на 2 или на 3. И глубина-то очень большая, даже вот людей не видно. Я туда так заглянул через землю, вот, через этот навал такой, вот. Две женщины. В одежде железнодорожника, в желтушках таких. Вот они копают яму. У меня еще больше любопытства. Извините, говорю, женщины, вот, а что вы так это старательно, так глубоко копаете? Вот. Они говорят, работа у нас такая. Здесь, говорит, будет опора железнодорожная для высоковольтной линии, чтобы поезда ходили. Вот поэтому нужно основание глубокое. Вот. И даже нельзя этот трактор загнать, чтобы он тут узкое место. Ну, никак. И вот двух женщин покрепче поставили, и вот они копают. Вот. Я даже не знаю, сколько они копали. И вот они копают. Друзья, основание нужно сделать, чтобы поезда ходили. Нужно глубоко, нужно широко. И хотя так неудобно, но все равно нужно копать. И вот люди копают. День, два, они копают. И похоже, они выкопали, потому что дело-то серьезное. Нужно опору поставить. И знаете, Иисус Христос копал. Иисус Христос старался. И лопата за лопатой, метр за метром Он углублялся, потому что Он знал, пройдет 2000 лет, и ты, дорогой, будешь в этом нуждаться. Твой путь жизненный, он пройдет именно здесь, и нужен будет паровоз, нужно будет движение, и нужно будет подвести электричество твоей жизни. И он углублялся и все ниже и ниже. И апостол Павел говорит, что он пришел сюда на землю. И он как пришел? Он пришел и смирил себя. И стал рабом. И смирил себя даже до смерти. И смерти крестной. О, как это велико! Друзья, все эти моменты его унижения и смирения, они столько неоценимы и непонятны, что великий Бог, Он одел нашу плоть, как мы слышали. Он занялся обычным делом, будучи сыном-плотником. Он общался с такими же людьми. Он, друзья, старался. Почему? Потому что ему нужно было это дело сделать. Потому что он видел будущее. Он знал, для чего пришел. И его труд, и его усердие, друзья, на каждый день оно было настолько многозначительным, потому что тебе нужно было покаяние, тебе нужно новую жизнь. И сколько людей на этой земле, они понуждались в Спасителе, и они получили эту жизнь, потому что Иисус Христос это выкопал и основание заложил. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Как-то давным-давно, знаете, я захотел пообщаться с нашими подростками. Думаю, вот как-то на их уровень бы спуститься, как-то вот бы их понять, чтобы им, ну вот хоть чуть-чуть что-то доброе сказать, а может не сказать, просто побыть с ними. И знаете, я с ними договорился о встрече. И почему-то эта встреча произошла в лесу, снег еще не стаял. И знаете, они придумали играть в футбол. И я не заметил, как впал в искушение. Какое искушение? Оказывается, игра была на наказание. И мы проиграли. А наказание – это ползти по снегу. По-пластунски, как партизан. И вот когда мы проиграли, я уже понял, что выхода нет. Надо быть мужиком. А они еще смеются. Вот. Ну и все прочее, обстановка непростая. И я понял, что из этого леса мне не выбраться, если не проползти. И потерять авторитет перед подростками. Вот. И знаете, я вот ползу, и так мне унизительно. И я так думал, зачем я согласился? Вот. А они ведь смеются, еще снежки кидают. Вот. И вот такая процедура неприятнейшая. Мне вот даже вспоминать сейчас. И не хотелось бы. Но вот когда я все это прополз, и знаете, и тогда мне пришла мысль эта. И сейчас я хотел перед вами озвучить, дорогие друзья. Жизнь Христа – это не ползание по снегу. Это я все грубо, друзья. Но я так думаю, что вот его жизнь, его старание, его движение ради вот людей, ради близких, ради спасения, оно настолько, ну вот, невозможно оценить это смирение. Но вот когда я полз, мне хотелось бы вырваться из этого плена. Но это было тяжело, хотя это возможно. Но вот Иисус Христос пришел, и его вот это, друзья, положение на уровень этих людей, оно было, друзья, настолько естественно, настолько открыто. Вот зашел он в дом этого Захея, он сидит, а все люди, зашел к грешному человеку, сразу, ой, если бы, ну что же он делает, да как так? Вот, и начались слухи, пересуды, началось унижение такое, взгляды такие на него. Вот это для него, даже для земного, оно было так, оно непросто, друзья. Но он обозначил прямо и довольно-таки сильно: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». А этот Захей, он всю жизнь обманывал, такой лукавый. Мелочный человек, каждую копеечку сдирает с любого еврея. А ведь это народ Божий. И все люди как-то в сердце своем унижали. Они его презирали. Им не хотелось с ним здороваться или, наверное, даже встречаться. Может быть, они сплевывали, когда он проходил мимо, потому что он обирал их. А Иисус говорит: «Слазь. Мне нужно сегодня быть у тебя в доме». Он знал, на что шел. Он был в окружении этого человека, и он, друзья, он старался встречаться с такими людьми, потому что он пришел, чтобы взыскать. И вот этот поиск, когда он переступал через эти слухи, через эти пересуды, через все то, что, может быть, оно не в почести было у народа израильского, еврейского, но он знал свою цель, и поэтому он занимался этим человеком. Друзья, это Иисус Христос делал. Как-то мне было дорого. И всякий раз, перечитывая, вижу подвиг и удивительное вот такое старание нашего Господа Иисуса Христа. Сидит среди этих богатых людей, среди фарисеев, гордых, надменных, которые просто кичатся своей духовностью. Они презирают всех и все, кто не поступает, как они поступают. Они всех считают ниже. И вот он сидит и ждет вопросы. Ему, наверное, не до аппетита было в этой обстановке. Никто не старается и ноги умыть. Никто не поцеловал его. Им просто хотелось на диво посмотреть. Что это за диво дивное? Проповедует, говорит. Может, чудо какое-то еще совершит. Кто его знает? Давайте исследуем это дело. И вот позвали его. И надо же, женщина оказалась. И женщина-то непростая, грешница. И все это еще больше набрало ход. И когда она начала целовать, когда начала она возливать это все, и вот тут-то началось все их, весь этот полет, все это вот такая кичливость, презрение. Если бы он был пророком, то бы он знал, какая женщина прикасается к нему. А Господь все это знал. Он знал, что эта женщина придет. Она мучается во грехах своих. Он понимал, что здесь совершить дело нужно, серьезное дело ради этой погибшей души. И поэтому сидит в этом таком обществе, кушает, вкушает пищу. Хотя все это было не для его естества. Он знал и мысли, помыслы, он все понимал. Но у Господа было желание, у Господа была цель. Он пришел, чтобы взыскать. У него было такое благорасположение к этой женщине. И поэтому он сказал: «Иди с миром, иди с миром. Кто много любит, тому много простится, тому много прощено. Друзья, вот такая поступ нашего Господа Иисуса Христа. Он это делал. Он находился. И я так вспоминаю, а сколько братьям нашим пришлось и в тюрьмах, и лагерях находиться с этими людьми, которые такие, ну, и лукавые подозрения, и сколько наговорят, и сколько мерзостей, и такое беззаконие, сквернословие. А братья терпели. Почему? Потому что цель была. Господь хотел, чтобы и до них это слово было достигнуто. Это делал Господь. Как-то Иисусу Христу пришлось снова по морю плыть. И знаете, я так заметил в Священном Писании, что он сел в лодку, переправился через море и встретился с бесноватым. Мы уже о нем слышали. А, друзья, вы не заметили, что после этой встречи он снова сел в лодку и написано, и вернулся назад, и народ его ждал. Вот ради этого бесноватого Христос проплыл, снова сел в лодку и снова проплыл это расстояние. Ему нужна была встреча. Господу нужен был диалог. И он туда плыл не на сладкий пир. Он туда плыл не в круг друзей, а вот ученики гребли, лодку качало. Может быть, Иисусу не всегда было приятно плыть по морю. Но он знал, что за каждым взмахом весла сокращается расстояние, и этот человек получит освобождение. И Господь плыл. И вот встреча. Этот человек порывает цепи. Он кричит. Он без одежды. Он, может быть, еще что-то там делал, повергался, или как-то еще у него было, вот бесноватость проявлялась. Но у Господа было желание поиметь с ним разговор, который не сидел, который кричал, бился о землю. У Господа был план, и поэтому он плыл, преодолевал, и он имел встречу с этим человеком, потому что пришел, чтобы взыскать. Друзья, чтобы взыскать. Как-то наш брат, он рассказывал, в дом молитвы пришла женщина, в наш дом молитвы. Она была бесноватая. И всю ночь он имел встречу с бесноватым человеком. Я немного вам уже рассказывал, но он когда мне делился, я бы не хотел повторить его подвиг. Не хотел. Друзья, а Иисус Христос хотел. У Иисуса Христа было желание. Он шел навстречу, чтобы дать освобождение. Он слышал его крики, он видел его вид, он находился эти минуты или часы, он знал, что он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Дорогой друг, я хотел не говорить, что, может быть, где-то у тебя признаки бесноватости, а сколько у тебя неусидчивости, мягко сказано, а сколько у тебя буйности, а каким ты ходишь одетым или раздетым, а как ты кричишь и возмущаешься, а какие цепи ты порываешь родительских прав, и сколько у тебя возмущений и негодований на все то, что предлагает тебе церковное устройство и христианское воспитание, а сколько в детских лагерях ты принес беспокойство воспитателям, а сколько слез проливает мама и папа, а сколько у тебя признаков. Нет, не бесноватости. Ты это никак не можешь сказать. И я не смею, друзья, засвидетельствовать про те или иные поступки. О, сколько бывает наглости. На один Новый год подростки пришли пьяные на молодежный Новый год. Друзья, они сколько стали буйствовать тама и учинять. И когда стали сквернословить, братья просто не выдержали. Сняли носки, засунули им в рот и отнесли их домой. Братья их не выдержали, а Христос тебя терпит. Твои слова, твои выпады, твою наглость, может быть, твою позу, твой вид, человеческий или нечеловеческий, мирской или хуже, чем мирской, у Господа есть. доброе намерение. И каждый взмах весла, его старание и усердие, это к тебе, это к твоей душе. Это чтобы поговорить с тобой, чтобы цепи твои навеки снять, чтобы поменять твой вид, твое настроение, твою жизнь. Это его движение к тебе. Не совсем ему приятно, но все-таки он видит цель, чтобы тебя успокоить. Друзья, как-то мы один раз плыли 250 километров по 5 километров в час. День и ночь мы гребли, и вот у нас было такое благовестие, чтобы совершить по берегам Камы, по поселкам. И вот мы гребем, гребем. И уже, знаете, все конфетки съели, золотой ключик нам брат вот так выдавал за каждый час работы. И знаете, вот я помню, мы в одном поселке попытались сделать благовестие. Знаете, не очень благовестие, но так и неплохо. А приходим на берег, а брат повар говорит: братья, такого нашел одного человека, он верующий, Евангелие читает, ну веди его сюда. Приводит молодой человек, высокий, симпатичный, и вот мы его на наш плотик и начинаем беседовать вот так за пищей. В тюрьме покаялся, Бога познал, Евангелие читает, вот так жаждет общение со святыми. И вот так мы с ним поговорили, пообщались, запели псалом. Солнце село уж за горизонт. Помните, да? По колючую проволоку. А он стоит и слезами заливается. И я думаю, стоило ради этого человека плыть многие километры, чтобы ему утешение принести. Стоило грести на этом катамаране и ночами, и днями, и засыпать, чтобы хоть чуть-чуть вот так покушать с ним, попеть. А потом, когда отплывали, еще один гимн мы ему поем так. И я же уже в заключении, когда уже все-все, уже скрывается за горизонт, он кричит: брат дорогой, Христа держись, мегафон. Кричит ему, а он стоит и машет нам рукой. Приплыли, сказали и поплыли дальше. Друзья, старание Христа, оно неоценимо. Его весла еще в воде. Они к твоей душе, друзья, устремляют и гребут ладью, чтобы сказать тебе доброе слово, чтобы вот так тебе, к такому буйному, подплыть. А у него еще много есть работы, еще много труда есть, но он к тебе плывет, к тебе одному, понимаешь? К тебе одному, а там, на другом берегу, множество людей, они ждут его. Они увидели от него чудо, они готовы его слушать, а он к тебе одному плывет, чтобы доброе слово сказать и подарить освобождение. Оценишь ты это или нет? А как бы хотелось, чтобы ты оценил? Знаете, у Христа было еще одно глубокое переживание. Я бы сказал, подвиг души, когда он в своем окружении верных и искренних мог, я, знаете, друзья, даже не скажу терпеть, а воспитывать Иуду. Вы представляете, 12 учеников, и вот все они горят желанием продолжить дело учителя своего, а один вынашивает мысль, как бы его предать. И вот рядом с этим человеком, шаг за шагом, день за днем, какие-то дела, поручения. А у Иисуса Христа ясное понимание: Он меня предаст. Вы бы смогли так или нет? Вот смогли бы находиться с таким человеком, который на вас нож точит уже и думает: ага, удобный случай, в спину, и все, и будет хорошо. Вот. И вот, а что вы, как его будете воспринимать? Знаете, это непросто. Как-то к нам в церковь пришел один человек. Он задолжал большую сумму. И кто его знает, какой человек из какой-то там деревни, с поселка, скрывается, уже жить не хочет. Уже с какого-то моста хотел скинуться. Вот. И вот мне говорят: ну, надо ему переночевать. Володя, давай устрой его, где-то переночевать. А где устрою-то? Я сам холостой, ночую на балконе. Вот, один. А где его я устрою? Ну, рядом с собой. И вот он рядом со мной. И я полночи мучился, что это за человек, вот, что он может со мной делать. Ой, кошмары какие снились, вот, какие мысли я перебрал. Ну, просто чужой человек, он мне совсем не нужен. Он откуда-то пришел и спит со мной, вот так рядом. Ну, утро настало, он ушел, вот. Я перед вами, ничего не случилось. А у Христа рядом такой человек, которому нужно сказать такие слова. А кто знает, может, спасется. Ведь потому что Христос, Он и Ему хотел счастья и спасения. Вы представляете Его старания и напряжение души? Сидят они за столом, тихо, мирно. Такие глубокие слова, и много нужно сказать ученикам. Но у Христа вот такое глубокое переживание, и словно вздох. «Один из вас предаст меня!» Вздрогнул бы Иуда. Вот так задумался. Христос ведь все знает. Надо все это оставить. Зачем это я? Нет. У него степенно. У него с нарастанием эти планы и мысли. Один из вас предаст меня. Не я ли? Не я ли? Иуда. И не я ли? Вот что задумал, делай. Да? Определяйся, Иуда. Или туда, или сюда. Ну давай, решайся. Я все знаю. Мне все ясно, понятно. Я могу остановить. Могу что-то предпринять. И с тобой что-то сделать. Но я даю тебе свободу, Иуда. Вот подвиг души. Вот старание и подход к этому человеку. Зная все и понимание, он трудится над его душою и старается его вывести из этого состояния. Иуда, ну давай. В какую сторону? Пошел. Приходит снова. Друг, для чего ты сюда пришел? Целованием ли ты предаешь Сына Человеческого? Все так ясно и понятно и конкретно, и все уже. Кажется, такая черта. Иуда ее переступает. Радуйся, да? Как это подло, как это низко, как это все вот, ну, друзья, я думаю, что мы бы не выдержали, друзья. Мы бы не выдержали. Нам очень сложно представить, когда нам по одной щеке ударят, а нам нужно предоставить вторую, и мы даже теряемся и думаем, да, поступить бы по-христиански, а иногда так хочется двинуть, да? Но мы успокаиваем и молимся. Друзья, прошу прощения, но иногда столько бури и переживания в сердце возникает, а у Христа есть это. Чтобы подойти и сказать, дорогой друг, для тебя, который предаешь Христа, ты прямо знаешь, что это грех и это подлость, и ты распинаешь Христа, но ты снова делаешь грех за грехом. Да, ты идешь и смотришь этот кинофильм, пошлый, развратный, грязный, всю эту гниль, ты впитываешь свою душу, зная, понимая, что это все не для тебя. Ты можешь воровать, красть, ты можешь сквернословить, ты можешь увлекаться этой, может быть, нецеломудренной литературой, все это перед твоим взором. Ты можешь дерзко говорить родителям, ты можешь подло поступать в церковь. Не твоя ли рука может залезть в церковную кассу и взять там деньги? И такое в нашей практике находится. Ты, который можешь нарушать заповеди целомудрия и заходить уже низко, не ты ли предаешь и распинаешь Христа? И сколько грязи, пошлости, не твоя ли первая сигарета или двадцатая? Это все раны, это все подлость. Ты все знаешь, ты все понимаешь. У тебя все есть для тебя. Ты рядом с Иисусом Христом. Для тебя столько лагерей, столько внимания, столько милости Божьей, здоровье твое. Сколько Бог отвечал на твои молитвы, сколько подымал, сколько показывал тебе явно чудеса, и ты снова идешь умысленно и распинаешь Его. Не это ли подлость? Сколько для Иисуса Христа нужно мужества и великодушия снова встать с тобой рядом, с таким грязным, с таким предателем, и тихонечко тебе снова говорить: друг, для чего ты туда пошел? Друг, для чего ты это делаешь? Зачем тебе это нужно? А может быть, все-таки ты согласишься встать на мой путь, чтобы обрести счастье и полноту и радость? Друзья, это все доброе расположение нашего Спасителя. Это все Его, друзья, усердие ради тебя, ради твоего спасения, ради твоей будущности, потому что Он ясно понимает, Он придет, а ты не готов. Он идет, Он столько сделал для тебя, а ты это не воспринял. И вся вот эта горечь, и все вот это содрогание нашего Спасителя не потому что ты идешь в ад, а потому что для тебя открыты все возможности, и Христос сделал максимум усилий, чтобы привести в тебя чувства. Он знает твои обстоятельства, Он знает твои мысли, Он знает все про тебя, и поэтому где-то болезнь за болезнью, где-то условия, что тебя не считают своим, где-то, может быть, родители столько молятся о тебе, Он знает все тонкости твоего характера, и Он каплю за каплей, Он каждый взмах весла, Он каждый, может быть, штык лопаты, Он делает все для того, чтобы ты понял вот это старание и усердие для тебя, дорогой друг. Оценишь ли это? Поймешь ли? Сегодня ты хоть на секунду задумался и вот так проанализировал, сколько вот это уже много и достаточно Бог положил на весы, чтобы ты пошел в Его сторону, покаялся, встал на путь и служил Христу, и мог от сердца сказать: «Спасибо тебе, Иисус, а Господь это ждет, Господь ждет». И я не знаю, сколько Он еще будет идти за твоей душою, но у Господа есть чудные планы, и Он не отпустит тебя, пока не скажет тебе все. Вот все, что нужно для твоей души, для твоих обстоятельств, для твоего восприятия, Он не отпустит тебя, Он будет идти. У Него все небесные силы, и вся вселенная, она вся вокруг твоего сердца, чтобы ты ясно понял и оценил Его, друзья, старания. Пусть Господь благословит, и Духом Святым еще скажет тебе, дорогой друг: это все я делаю ради тебя. Лука это понял. Он исследовал всю жизнь Иисуса Христа, он понял и говорит: пришел взыскать и спасти погибшее. Да, он это понял. А многие это не понимают. Да, очень жалко. И пусть Господь нас благословит сейчас еще склониться перед Ним, помолиться Ему, еще вот так, понимая все то, что Бог положил на твои весы, на весы твоего спасения, чтобы вот так поспешить к Нему. Пусть Господь благословит твое сердце. И знаете, я бы хотел, чтобы мы могли в заключение спеть этот псалом. «Дверь твою Иисус стучит». Да, она может у тебя толстая, может быть, она у тебя большая, может быть, настолько глухо закрыта, что стук, он еле-еле слышен, но Христос стучит. «Дверь твою Иисус стучит», кротко, нежно, не угнетая, а предлагая тебе. Оцени его старание, стук. Может быть, уже 5 лет стучит. Может быть, он стучит, и ты каялся 7 или 5 или 6 раз. Он стучит, ты и не веришь в эту благость этого стука, но он стучит. Может быть, он стучит, а тебе ничего слезы родители не говорят, но он стучит. И он стучит сегодня. Ты устал, и ты уже устал слушать о покаянии, и тебе хочется выйти на улицу, но он стучит. Это у Господа цель такая. Он для этого пришел. Он родился, и у него есть достаточно благости к тебе, дорогая душа. Давайте, друзья, встанем. И чьё сердце уже расположено к Спасителю, чтобы покаяться, чтобы склониться перед Ним. Пожалуйста, выходи, чтобы помолиться, чтобы откликнуться на Его призыв. Давайте встанем, друзья, и будем петь этот псалом.